закончилась игра. Изношены слова, никто из нас не проиграл, никто не виноват. За окнами метель, и за метелью ночь, а завтра будет новый день и дождь. Я так скучаю по тебе, а в горле скомканная грусть, и я держу ее в себе, и я пока еще держусь. Я так скучаю. Разбросаны года, затоптаны следы, дожди, дороги, города, и я не там, где ты. Но несколько минут хватило бы на жизнь, и как же мне тебя вернуть? Скажи, я так скучаю.